Глава третья. Полностью замерев, Холт лежал в зарослях дрока на холме возле деревушки Селси. Двигались только его глаза, внимательно изучавшие раскинувшийся перед рейнджером пейзаж. Холт вел наблюдение за деревней уже несколько дней, втайне от ее обитателей и от чужаков, недавно обосновавшихся на побережье неподалеку. Селси представляла собой маленькое и ничем не примечательное рыбацкое поселение с десяток домиков, сгрудившихся на северном конце пляжа у подножия крутого холма. Сам по себе пляж был довольно узкий, едва ли 100 метров в ширину. Он располагался на краю мелководной бухты, похожей на отметину какого-то гигантского чудовища, откусившего изрядный кусок от суши. Холмы с трех сторон постепенно понижались, сходя к воде и к полоске пляжа, но были достаточно высокими, чтобы защищать деревушку и бухту неподалеку от сильных ветров и часто обрушивающихся на побережье штормов. С четвертой стороны бухта была ничем не прикрыта, но опытный глаз Холта разглядел водоворот, указывающий на то, что у входа в бухту протянулась песчаная отмель с разбросанными повсюду камнями, о которые разбивались подгоняемые западным ветром большие волны. С южной стороны бухты виднелся участок спокойной воды. Глубина в том месте явно была больше, что позволяло выйти в открытое море рыбацким лодкам, часть из которых сейчас лежала на песчаном берегу. Холт оценил состояние домишек. Маленькие, но далеко не убогие. Выглядят довольно крепкими, покрашены недавно. В целом производят вполне благоприятное впечатление. То же самое можно было сказать и о лодках. Мачты были покрашены для защиты от соленой воды и морского воздуха. Аккуратно свернутые паруса лежали вдоль гиков, прочный такелаж был плотно натянут. Сами лодки тоже выглядели довольно солидными и, по всей видимости, были покрашены совсем недавно. Так что деревушка, с первого взгляда выглядевшая заброшенной, при более подробном рассмотрении оказалось довольно процветающим поселением. В такой удаленной местности, где вдоль берега встречалось не так уж много удачно расположенных рыбацких поселков, местные жители без труда находили, где продать свою добычу, и потому получали за нее немало денег. И это, конечно же, объясняло присутствие здесь посторонних. Холт окончательно понял, что не зря решил пропустить собор, чтобы проверить не до конца ясные слухи, доходившие с западного побережья Арлуина. Слухи были противоречивыми, потому что эта изрезанная береговая линия, подобно некоторым другим глухим участкам страны, не принадлежала ни одному из 50 уделов королевства. Каким-то образом так получилось, что много-много лет назад при дележе своих владений бароны обошли ее вниманием. Позже на ней поселились некоторые хибернийские изгнанники. Тогдашний арлуинский король, удостоивший эту негостеприимную местность непродолжительным визитом, решил, что не стоит их прогонять. У властителя Арлуина и без того было немало хлопот. Он пытался создать единое государство и объединить под своим правлением 50 непокорных, вечно ссорящихся баронов. Так что эти 20 километров ничейной земли так и остались ничейными. Конечно, если бы король знал, что он отказывается от одной из самых удобных природных бухт на 100 километров в округе, он бы, пожалуй, поступил иначе. Но само существование этой бухты хранилось в тайне. Маленький поселок на протяжении многих лет богател сам по себе, не подчиняясь никому и не давая отчета королю. И все же он находился не так уж далеко от самых западных границ Редмондского уезда, так что Холт время от времени заезжал сюда на разведку, конечно же, не попадаясь на глаза местным жителям. В последние несколько месяцев здесь упорно ходили слухи о каком-то религиозном культе, показавшемся старому рейнджеру подозрительно знакомым. Люди поговаривали о простодушных с виду чужаках, появлявшихся в какой-нибудь очередной деревушке и предлагавших доверчивым поселянам свою дружбу. Они раздавали детям игрушки и вручали небольшие подарки местной верхушке. В обмен они просили только выделить им небольшой участок земли для поклонения своему всеблагому и любящему всех золотому богу Алсейесу. При этом пришлые вовсе не пытались обратить местных жителей в свою религию. Они утверждали, что Алсейес уважает всех поклоняющихся другим богам и признает их право на свое представление о мире. Несколько недель после этого посторонние, под этим названием стали известны последователи Алсейеса, жили рядом с местными жителями в мире и согласии. Но потом ситуация начала ухудшаться. Загадочным образом умирали коровы, овец и других домашних животных находили покалеченными, дома, амбары с запасами еды охватывали пожары, колодцы и ручьи оказывались отравленными. В окрестностях появились вооруженные грабители, нападавшие на путников и крестьян на удаленных фермах. С каждым днем нападения становились все более дерзкими и расправы все более жестокими. Деревенских жителей охватила паника, они начали опасаться за свою жизнь. Поселения оказывались буквально в осаде со всех сторон, и никто не знал, откуда придет очередная беда. И тут посторонние предлагали местным жителям свою помощь. Они объясняли, что нападающие на деревню бандиты поклоняются злому и темному богу Балсеннису, ненавидящему Алсейеса и все, что он воплощает. Такое, по их заверениям, случалось уже не раз. Балсеннис в своей злобе пытается уничтожить любое поселение, в котором Алсейес и его последователи надеются обрести счастье. Но Алсейес сильнее, и поэтому обязательно поможет поселянам избавиться от последователей своего темного брата и вернуть спокойную жизнь обитателям деревни. Конечно же, все имеет свою цену. Чтобы избавиться от Балсенниса, необходимо читать молитвы и исполнять особые песнопения. А для этого нужно соорудить святилище для проведения религиозных обрядов. Оно должно быть построено из природных материалов — белого мрамора, древесины кедра без сучков и выбоин, а также из золота. Алсейса не зря называют «золотым богом». Из этого драгоценного металла он черпает свою силу, и золото придает ему мощь, необходимую для борьбы с Балсеннисом. Рано или поздно местные жители соглашались. Надеясь на то, что бедствия и нападения разбойников прекратятся, они отдавали последователям золотого бога свои сбережения и припрятанные на черный день припасы. Чем дольше поселяне сомневались и раздумывали, тем хуже становилось их положение. Если сначала жертвами бандитов были только домашние животные, то потом эти негодяи начали нападать и на людей. Местных руководителей находили убитыми в своих собственных кроватях. После таких случаев жители более охотно расставались со своими сокровищами, и последователи культа строили святилище, где молились и пели. И тогда нападения происходили все реже и реже. Несчастных случаев также становилось все меньше, разбойники постепенно исчезали из округи, и жизнь возвращалась в привычное русло. Холт прибыл как раз в то время, когда посторонние усиленно молились, чтобы защитить местных жителей от нападений последователей Балсенниса. Старый рейнджер видел, как обманщики распевают свои молитвы и делают вид, что постятся. От внимания Холта не укрылись и огромные запасы еды, которые члены культа умело прятали от посторонних глаз. Их пост оказался такой же фальшивкой, как и вся их религия. Холту удалось также найти в безлюдной местности базу посторонних, где проживали их сообщники, выполнявшие самую грязную работу. Это и были те самые бандиты, поджигавшие сараи, калечившие животных и похищавшие или убивавшие местных предводителей. Конечно же, культ без них не мог бы существовать. Но деревенские жители их никогда не видели. У сектантов была очень хорошо продумана организация, как и много лет назад, когда Холт впервые столкнулся с мошенниками. На краю пляжа, ближе к рыбацким лодкам, стояла большая палатка, служившая сектантам штабом. Пока Холт размышлял над происходящим, из нее вышел высокий и довольно плотный мужчина с длинными седыми волосами, разделенными пробором и спускающимися на плечи. С такого расстояния Холт не мог разглядеть его черты, но по предыдущим наблюдениям он помнил, что лицо этого мужчины испещрено оспинами. По всей видимости, как мрачно усмехнулся про себя старый рейнджер, в свое время Алсейес так и не смог защитить своего ревностного последователя от болезни. Мужчина держал в руках посох, указывающий на то, что он здесь главный. Это была обычная суковатая ветвь, увенчанная каменной пластиной с символом посторонних, украшенным рунами кольцом с рельефным шаром в центре, от которого отходил тонкий каменный стержень с полусферой меньшего диаметра. Пока Холт наблюдал за мужчиной, тот уверенным шагом прошел к деревенским домам. — Что, захотелось еще золота? — пробормотал Холт. — Ну что ж, посмотрим, как у тебя это получится. Навстречу предводителю посторонних вышли несколько жителей, очевидно, старейшины деревни, принявшиеся о чем-то оживленно переговариваться с ним. Холт уже не в первый раз наблюдал подобную сцену. Предводитель сектантов якобы неохотно сообщал жителям, что ему предстоят дополнительные расходы, потому что силы, необходимые для борьбы с давним противником Алсейесу, могут придать только золото и драгоценности. Хитрый план, как подумал Холт, делая вид, что ему самому неприятно выпрашивать подачки у чужих людей. Предводитель посторонних как бы снимал с себя обвинение в том, что он хочет присвоить золото себе. Мужчина театрально пожимал плечами и многозначительно кивал, признавая, что жители поселка не могут позволить себе такие большие расходы. Разведя руками в дружеском жесте, он повернулся и грустно побрел обратно. Скорее всего, он пообещал делегации местных жителей, что продолжит по мере сил поститься и возносить молитвы с просьбами пощадить деревушку и ее обитателей. Только вот сегодня один из ее домов точно охватит пламя, — пробормотал Холт себе под нос.